Электрическая цепь и ее составные части. Для того, чтобы использовать электрическую энергию, нужно прежде всего иметь источник тока, энергию которого используют в потребителях. Электродвигатели, лампы, плитки, всевозможные приборы называют приемниками или потребителями электрической энергии. Электрическую энергию нужно доставить к приемнику. Для этого приемник соединяют с источником электрической энергии проводами. Чтобы включать и выключать в нужное время приемники электрической энергии, применяют ключи, рубильники, кнопки, выключатели, то есть замыкающие и размыкающие устройства. Источник тока, приемники, замыкающие и размыкающие устройства, соединенные между собой проводами, составляют электрическую цепь. Чтобы в цепи был ток, она должна быть замкнутой, то есть состоять только из проводников электричества. Если в каком-нибудь месте провод оборвется, или на его место будет поставлен изолятор, ток в цепи прекратится. На этом и основано действие ключей. Чертежи, на которых изображены способы соединения электрических приборов в цепь, называют схемами.